Глава 7. Цена тепла. Тепло — это валюта, а за валюту убивает. Нацарапано на стене школьного подвала. 11 января 2027 года. 11-й день катастрофы. Локация — улица от спорткомплекса к магазину. Температура — -63 градуса по Цельсию. Ветер — штиль. Связь отсутствует. Ресурсы – еда на 3 дня. Газовые баллоны – 8 штук. Около 6 утра. Они шли по мертвой улице уже 10 минут, и каждый шаг давался все тяжелее. Холод проникал сквозь все слои одежды, искал слабые места. Антон тащил санки, стараясь не думать о том, что произошло в спорткомплексе. Но руки помнили. Под перчатками, под кожей. Память о чужой крови. Он сжал веревку сильнее. Полозья скрипели по льду, оставляя за собой темные полосы. Не снег, засохшая кровь с прошлой ночи. Надя несла Марка. Мальчик уже не мог идти сам. Ноги не слушались. Она прижимала его к себе, делясь последними крохами тепла. «Холодно, мам. Потерпи, малыш. Скоро придем». Алиса слегка прихрамывала позади. В кармане лежал блокнот. Она хотела написать о том, что видела в спорткомплексе, но решила подождать до укрытия. Да и что там писать? Папа убил 2. Магазин для рыбалки и туризма показался впереди. Темное здание с погасшей вывеской. 500 метров от спорткомплекса растянулись на 10 минут ада. И тут они услышали голос. «Эй, вы, сюда!» Голос разнесся в морозном воздухе. «Сюда! У нас тепло!» Антон остановился. Инстинктивно взглянул на топор, привязанный к санкам. «Тут убежище! У нас еда и генератор! Эй!» Мужчина продолжал махать. Через дорогу между домами виднелось здание школы номер 38. На стене криво нарисованная стрелка и надпись красной краской. «Убежище, тепло, еда». «Что думаете?» Антон повернулся к семье. Не нравилось ему это. Он похлопал по карманам, будто искал несуществующее оружие. Надя посмотрела на Марка. Мальчик дрожал, несмотря на все слои одежды. Кончик носа побелел. Первый признак обморожения. Перевела взгляд на Алису. Девочка едва держалась на ногах. «Дети замерзли, Тош. Нам нужно в тепло. Там как будто свет горит», — добавила Алиса. Марк достал солдатика, посмотрел на него. Наклонил голову, будто слушая. «Солдатик говорит, там неплохо, но и нехорошо». «Неплохо и нехорошо? Это как?» — спросила Надя. «Не знаю. Он больше не говорит». Антон смотрел на школу. Обычное советское здание. 2 этажа. В одном из окон 1-го этажа мерцал слабый свет. Кто-то там был. Если там правда есть тепло... «Ладно, пошли», — решил он. «Если что, сразу уходим». Двинулись к школе. Мужчина в ватнике ждал у входа, продолжая светить фонариком. «Наконец-то!» — закричал он, когда они подошли ближе. «Думал, замерзнете. Быстрее, быстрее!» Вблизи стало видно. Мужчина лет 50, борода с проседью, глаза усталые, но не злые. Обычное лицо, человеческое. «Михаил», — представился он. «Ну, а можно просто Миша? Дежурю тут, высматриваю выживших». «А вы откуда?» «Со спорткомплекса», — осторожно ответил Антон. «С того, что на Молодежной? И что там?» «Холодно». Миша кивнул понимающе. «Да пойдемте, замерзнете же. Степан Игоревич, наш как бы это... организатор. Умный мужик. Все наладил. Отопление, еду, порядок». Вход в школу был баррикадирован. Парты, шкафы, доски. Все свалено в кучу. Оставлен только узкий проход. За баррикадой начиналась лестница, ведущая в подвал. Внизу у входа в подземелье дежурили 2. Крепкие мужчины с ружьями. Охотничьи 2 стволки, старые, но ухоженные. «Новенькие», — сообщил Миша. «Семья. Двое детей. Старший из охранников, высокий с аккуратно подстриженной бородкой, встал, отряхнул снег с ватника. «Степан Игоревич», — представился он. Голос мягкий, интеллигентный. «Бывший капитан полиции. Теперь, как говорится, отвечаю за наш маленький оазис тепла». Поправил очки, старомодные в роговой оправе. Стекла были идеально чистые, будто он протирал их каждый час. В отражении линз искаженные фигуры новеньких, уменьшенных до размера насекомых. «Понимаю ваши опасения, друзья мои», — продолжил он, заметив напряжение Антона. «Незнакомое место, вооруженные люди. Но, уверяю, правила существуют для общей безопасности. Исключительно». На двери за его спиной виднелась надпись краской. «Без оружия, без паники, без глупостей». «Какие правила?» — спросил Антон. «Простые и понятные». Степан снова поправил очки. «Оружие сдаем, работаем на общее благо. Получаем тепло и еду. Взаимовыгодно, не находите?» Второй охранник молча открыл рюкзак Антона, начал рыться. Вытащил кухонный нож, молоток. «Это не оружие», — возразил Антон. «Это инструменты». «Инструмент, оружие. Разница только в применении». Степан говорил ровно. «Кухонным ножом режут хлеб. Или горло. Статистика неутешительная. Целесообразнее изъять. Не волнуйтесь, все учтено. Кладовка, опись, сохранность». Охранник продолжил обыск и нашел привязанный к санкам топор, испачканный в крови. Антон напрягся. «Это наша защита». «Ваша защита теперь, коллектив». Степан говорил тем же ровным тоном. «Индивидуальная защита создает дисбаланс. Общая безопасность эффективнее на 89%. Выбор очевиден. Тепло или принципы. Жизнь или смерть. Решайте». Марк задрожал сильнее. Нос уже не белый, серый. Еще немного, и начнется некроз. «Забирайте все», — сказала Надя. «Только пустите. Ребенок замерзает». «Вот и умница». Степан просиял. «Мудрое решение. Миша, проводи наших новых друзей вниз. В тепло». Антон смотрел, как охранник уносит топор в боковую дверь. Кладовая слева от входа. Массивный навесной замок. Запомнил. Спуск в подвал школы был похож на погружение в другой мир. С каждой ступенькой становилось теплее. Не тепло, конечно, градусов -5. Но после улицы казалось, что попал в баню. На стене лестницы висело расписание, аккуратно написанное мелом на доске. 7 утра. Подъем. 8 утра. Завтрак по талонам. 9 утра. Распределение работ. 12 дня обед для работавших. 18 вечера ужин. По результатам дня. 9 часов вечера – отчет по полезности. «Что за отчет?» – спросил Антон у Миши. «А, это…» Миша замялся. «Степан Игоревич проверяет, кто что сделал за день. Полезное получают талоны на завтра. Система, знаете ли». Спустились в подвал. Огромное помещение, целое крыло школы. Низкий потолок, бетонные стены. В дальнем углу гудел дизельный генератор. Рядом с ним — 4 печки-буржуйки. От них тянули самодельные трубы к единственному, маленькому окошку под потолком. Все замотано скотчем, изолентой, тряпками, чтобы дым не просачивался внутрь. И действительно, запаха почти не было. Только легкий металлический привкус в воздухе. География подвала читалась сразу. У входа — пост охраны, стол с картами и списками. Наверняка рабочее место Степана. Левая стена — семейная зона, отгороженная школьными партами. Правая — одиночки на матрасах в повалку. В ближнем углу стояли парты, а в дальнем было пусто. Там холоднее, темнее. Всего человек 40, может, чуть больше. Лица усталые, движения механические, выжившие. В углу у стены стояло ведро, наполовину набитое каким-то тряпьем. Надя подошла ближе и резко отшатнулась. «Что это?» — спросила она женщину, помешавшую что-то в кастрюле. «Бирки», — ответила та, не поднимая глаз. «От одежды. Тех, кто уже не с нами». Зачем? Одежда, ресурс. Степан говорит, неразумно расточительствовать. Умер человек, вещи живым. Так правильно. Женщина помолчала, потом добавила тише. 5 дней назад, если бы не эта система, мы бы все замерзли. Когда генератор остыл, одежду смертных использовали для утепления. Спасло человек 20. Детей особенно. Надя поежилась. В ведре лежали десятки мирок. Чья-то прошлая жизнь, сведенная к размеру и артикулу. «Вот ваше место», — Миша указал на угол с матрасами. «Семьи стараемся вместе селить. Располагайтесь». Начали раскладывать вещи. И тут из темноты донесся голос. «Антон? Тоха, ты? Не может быть!» Из импровизированной ширмы вышел мужчина. Худой. Глаза лихорадочно блестели. Антон присмотрелся. Что-то знакомое в походке, в наклоне головы. «Игорь?» Бывший коллега по работе. Вместе код писали. Дедлайны закрывали. По пятницам пили пиво. 100 лет назад. В прошлой жизни. Игорь замер на секунду. Потом лицо расплылось в улыбке. Слишком широкой, слишком быстрой. «Тоха! Блин, не может быть!» Бросился обнимать. От него пахло немытым телом и отчаянием. И еще чем-то. Страхом? Виной? «Не ожидал увидеть знакомое лицо!» Говорил он сбивчиво, глаза бегали, не встречали с Антоновыми. «Я так рад тебя видеть! Сколько лет прошло!» В момент объятия Игорь прижался ближе. Антон почувствовал, как что-то твердое переместилось из его кармана в свой. Игорь зашептал прямо в ухо, быстро, четко. «Если решите сбежать, в кармане ключ от кладовки. Левая дверь от входа, старый навесной замок. Там много полезного». Отстранился, посмотрел в глаза. На секунду маска слетела. В глазах мольба, отчаяние, решимость. Потом снова натянутая улыбка. И сразу громко. «Тоха, гений! Любую систему наладит! Помню, как ты проблемы решал. Всегда завидовал твоим навыкам». Антон нащупал в кармане металл. Обычный ключ. Холодный, тяжелый. Но почему Игорь дал его? Что он получит взамен? Или уже получил? И снова громко. «Вы есть хотите? Завтрак скоро. По талонам, правда, но новеньким дают. Первый день бесплатно». Засмеялся. Смех был нервный, надломленный. Антон смотрел на товарища и не узнавал. Куда делся уверенный в себе программист, который мог сутками не спать, шутить и спорить о лучших практиках? Холод сломал его. Прозвучал удар по металлу. Сигнал к завтраку. Люди потянулись к импровизированной кухне. Движения отработанные, механические. Построились в очередь. Степан появился как из-под земли. Уже без ружья, в чистом свитере. Очки начищены до блеска. «А, наши новенькие!» — воскликнул он. «Как устроились? Тепло?» «Спасибо», — сухо ответил Антон. «Не за что, дорогой, не за что. Мы же одна семья теперь. А в семье взаимопомощь. Вы нам, мы вам. Справедливо ведь?» Поправил очки. «После завтрака подойдите, распределю на работы. Антон, вы кем были, да, программистом?» «О, чудесно! Образованный человек! А супруга?» «Переводчик», — ответила Надя. «Еще лучше! Знаете, у нас тут каждые руки на счету. И головы тоже. Уверен, найдем вам применение». Улыбнулся. В этой улыбке было что-то неправильное. Слишком широкое, слишком долгое, как у продавца, который точно знает, что товар бракованный. Завтрак оказался жидкой кашей. Пшено, расваренное до состояния клейстера, но горячее. После холода это было как манна небесная. Ели молча. Вокруг также молча ели другие. Разговоров почти не было. Только звяканье ложек о миски. «А дети чем помогают?» — спросила Надя у соседки. «Мария Петровна с ними занимается». «Чему учит?» Женщина странно посмотрела на нее. «Полезному». После завтрака Степан лично распределял работы. стоял у своего стола, перебирал списки. Но сначала демонстрации. «Внимание все!» Он поправил очки. «Прежде чем начнем день, небольшое напоминание о правилах». Привели мужчину лет 40, худой, трясущийся. «Господин Воронов вчера попытался спрятать часть пайка. Нарушение правила номер 3. Все ресурсы общие. Воронов, что скажете?» «Я для дочки. Она болеет». «Понимаю. Но правила для всех. Штрафная зона. 3 суток». Двое охранников потащили мужчину в дальний угол. Воронов не сопротивлялся. Знал. Бесполезно. Девочка лет 8 выскочила из толпы. «Папа! Папочка!» Мать поймала ее, зажила рот. Девочка билась в ее руках, но мать держала крепко. В глазах страх и покорность. Степан продолжил, будто ничего не произошло. «Так, посмотрим. Антон, дорогой, вы ведь инженер в каком-то смысле?» «Чудесно. Наш генератор нуждается в умелых руках. Пойдемте к Петровичу, он покажет». Поправил очки. «Надежда, милая, женские руки на кухне — это то, что нужно нашей семье. Вера Семеновна ведет в курс дела». Снова очки. «А деток на занятия. Образование, знаете ли, даже в наше время необходимо. Дисциплина, порядок, будущее». Марк вцепился в мать. «Не хочу. Хочу с тобой». «Ничего, малыш». Степан наклонился к нему. «Там другие детки. Будете вместе учиться. Интересно же». «Солдатик говорит, там холодно». Улыбка Степана чуть дрогнула. Он выпрямился, поправил очки. «Что ж, у каждого свои причуды. Мария Петровна, уведите детей». Появилась женщина лет 50. Лицо изможденное, на взгляд цепкий. Учительница до мозга костей. «Пойдемте, дети. У нас интересный урок сегодня». Алиса пошла сразу. Марка пришлось уговаривать. Наконец ушли. Надю увела женщина с кухни. Антон остался с мужчиной лет 60, тем самым Петровичем. «Пошли, покажу нашу красоту», — буркнул тот. Генератор стоял в углу подвала. Старая дизельная установка, видимо, из запасов гражданской обороны. Гудела натужно, с перебоями. «Третий день чиним», — пояснил Петрович. «Помирает старушка. Если встанет, всем конец». «Запчасти есть?» «Степан говорит, в следующем патруле найдут». «Когда патруль?» Петрович помолчал, покрутил какой-то вентиль. «Когда найдутся желающие. Выход. Это почти всегда билет в один конец. Кто вернулся, тому бонусы. Дополнительная еда, место у печки. Но мало кто возвращается». «А кто не вернулся?» «Их вещи в общий фонд рациональны». Это слово «рациональны» здесь повторяли как мантру. Рационально распределять еду, рационально использовать ресурсы, рационально... «Слушай». Петрович понизил голос. «Ты парень вроде как не дурак. Совет. Не высовывайся. Работай, но не усердствуй. Среднячком быть безопаснее». «Почему?» «Увидишь вечером, на отчете». Алиса сидела за партой в углу подвала. Импровизированный класс. Детей было 12. От 7 до 16 лет. Но парт стояло больше. Одна прямо перед Алисой пустовала. «Это не школа», — думала она, глядя на склоненные головы детей. «Чему они тут учат?» На доске у стены мелом было написано: «Каждый день — шаг к нормальной жизни. Работай и выживешь». «Нормальная жизнь? В моей были танцы, подружки, чипсы после школы, а здесь?» Мария Петровна раздавала детали примуса. «Сегодня учимся собирать. Важный навык. Кто первый справится — горячий обед». «Горячий обед. Мы здесь что, собачки дрессированные?» Дети работали молча. Странные дети. Алиса шепнула соседке. «Почему первая парта пустая?» Там Вадик сидел. Вчера сломал примус. И где он? Девочка показала на мальчика в синей куртке с медвежонком. Теперь куртка у Миши. Вадику уже не нужна. Вадику не нужна. Такая простая фраза, как будто он просто перестал существовать. Испарился. И все делают вид, что так и было. Марк сидел в стороне, не разбирал примус. Просто водил солдатиком по парте, что-то шептал. «Мальчик!» — резко окликнула Мария Петровна. «Работай!» «Не хочу». «Что значит «не хочу»? Здесь все работают». «Солдатик говорит, скоро уйдем». Класс замер. Все смотрели на Марка. Мария Петровна побледнела. «Что ты сказал?» «Ничего, я буду собирать». Но было поздно. Слова были сказаны. Их все слышали. Надя на кухне очистила картошку, обмороженную, почерневшую. Рядом Вера Семеновна помешивала в кастрюле. «По талонам строго», — сказала она. «Нет талона, нет еды». «А дети?» «Если родители отработали». В углу военная аптечка под замком. Надя не стала спрашивать про лекарства. Все понятно. Тоже по талонам. Все здесь по талонам. К обеду семья снова собралась. Обед по талонам. За утреннюю работу каждый получит картонку с печатью. Обменяли на миску супа и кусок хлеба. Сели в своем углу. Вокруг люди ели молча, жадно. Некоторые сидели без еды. Видимо, не заработали. Смотрели голодными глазами на тех, кто ест. Маленькая девочка лет 5 подошла к матери. «Мам, я кушать хочу». «Нет талона, нет еды», — рявкнул охранник. «Правила». Мать отодвинула дочь. В глазах боль и покорность. Девочка села рядом. Надя не выдержала, протянула свой хлеб. Охранник загородил рукой. «По талонам! Нарушаете без ужина». «Но это же ребенок». «Правило для всех, без исключений». Антон сжал кулаки, но промолчал. Что он мог? Без оружия, в чужом месте, против вооруженных людей. Игорь подсел к ним. Заговорил быстро, нервно. «Не нарывайтесь, серьезно, тут своя система. Сегодня нарушил, завтра в дальнем углу, а там холодно, очень». «Что за место?» — спросил Антон. «Штрафная зона. Для тех, кто не вписывается. Без одеял, далеко от печек. Ночь там, и все. На утро выносят». Игорь оглянулся, понизил голос. «Хочешь совет? Вечером на отчете вас проверят. Если мало сделали...» Замолчал. По лицу пробежала тень. «Если мало что?» «Испытательный срок дадут. А если на испытательном не справитесь?» «Степан добрый, он никого не держит. Дверь всегда открыта». В словах Игоря звучала горькая ирония. Дверь открыта в минус 60. Смертный приговор завернуты в гуманные слова. После обеда Антон вернулся к генератору. Возился с ним, думая. Ключ в кармане жёг, как уголек. От кладовки, где топор. «Не нравится мне твой взгляд?» Игорь материализовался рядом. «Какой взгляд?» «Как у меня был, когда понял, что Лена не вернется. Расскажи, что случилось». Игорь помолчал, сдав рукав свитера. «Потом, вечером, если доживем». Странная формулировка. «Если доживем до вечера». Как будто каждый день здесь отдельная битва. День тянулся медленно. Генератор чинили, на кухне готовили. Дети учились. Обычная жизнь. Если не замечать вооруженную охрану. Если не видеть ведро с бирками от одежды. Если не слышать, как где-то тихо плачет ребенок, оставшийся без обеда. К вечеру напряжение в подвале стало почти осязаемым. Люди заторопились, начали собираться в центре. Кто-то нервно теребил талоны, кто-то просто сидел, обреченно глядя в пустоту. «Что происходит?» — спросила Надя. «Отчет», — мрачно ответил сосед. «Степан проверяет, кто сколько пользы принес». В 9 вечера ударили по металлу. Все собрались в центре подвала. Степан вышел к импровизированной трибуне. Школьная кафедра, притащенная сверху. В руках папка со списками. Поправил очки. Добрый вечер, дорогие мои. Время подвести итоги нашего трудового дня. Открыл папку. Пробежался глазами по спискам. Начнем с приятного. Кухонная бригада. План выполнен. Молодцы. Талоны на завтра обеспечены. Повара выдохнули с облегчением. Ремонтная группа. Генератор работает. Спасибо за усердие. Талоны. Поправил очки. Дети, урок усвоен. Почти всеми. Взгляд остановился на Марке. Мальчик с солдатиком. Как тебя зовут? Марк. Марк. Мария Петровна говорит, ты отказывался работать. Не хотел. Понимаю. В первый день трудно. Но видишь ли, Марк, здесь все работают. Это наше правило. Наш закон. Марк молча сжимал солдатика. Ничего. Степан улыбнулся. Дети есть дети. Завтра исправишься. Правда? Марк кивнул. Но в глазах никакого согласия. Только усталость. А теперь... Степан перелистнул страницу. «Наши новенькие. Семья Малковы. Что скажете о своем первом дне?» Антон встал. Чувствовал взгляды всего подвала. Любопытные, сочувствующие, равнодушные. «Мы работали. Я чинил генератор. Да-да, конечно». Степан поправил очки. «Но видите ли, дорогой, у Петровича 8 часов работы. Генератор функционирует. У вас 4 часа присутствия. Улавливаете разницу? Вклад неравноценен. Моя жена готовила. Помогала готовить. Нюансы важны, не находите?» Степан постукивал ручкой по ладони. Жест учителя, объясняющего очевидные вещи непонятливому ученику. «Мы старались...» «О, не сомневаюсь!» Степан развел руками. «Понимаю, понимаю. Первый день, адаптация, но ресурсы, увы, не резиновые». Пауза. В подвале стояла абсолютная тишина. Даже генератор, казалось, гудел тише. «Давайте так». Степан снова улыбнулся. Улыбка не затронула глаз. «Испытательный срок. Завтра покажете КПД выше, останетесь. Не покажете...» Он замолчал на секунду. Рука машинально потянулась к карману. Нащупала что-то. «Фотографии?» Степан дернулся, будто спохватившись. Убрал руку. «Дверь открыта. Температура снаружи — минус 60. Время выживания без укрытия — минут 20. Выбор за вами». В этой улыбке, в этих словах — приговор. Вежливый, обернутый в гуманную оболочку, но приговор. Отчет закончился. Люди расходились по своим углам. Кто-то получил дополнительные пайки, устроились поближе к печкам, довольные. Кто-то брел в дальний угол, в штрафную зону. Там уже ждали несколько человек, дрожащие, закутанные в обрывки одеял. Семья вернулась на свои матрасы. Марк сразу залез под одеяло, что-то шептал солдатику. Алиса писала в блокноте. 11 января. Вечер. Это не убежище. Хочу уйти. Надя просто сидела, обняв колени. «Надо уходить», — сказал Антон. «Поскорее». «Но как? Охрана везде». Антон нащупал ключ в кармане. «Есть способ». «Какой?» Не успел ответить. К ним подошел Игорь. Сел рядом. Заговорил тихо, быстро. «Слушайте, Игорь, ты о чем?» «Лена обещала рассказать». Помолчал, собираясь с духом. «Заболела она. Сначала простуда, потом хуже. Воспаление легких, наверное. Хотела домой, к родителям. Они в центре живут. Думала, там больница, помогут». Голос срывался. Степан сказал, сначала от работы полученное. Нельзя просто так уйти. Долги надо вернуть. Очень вежливо сказал, с улыбкой. И она слабела. На отчете провалилась. Степан развел руками. «Что ж, дорогая, дверь открыта, мы никого не держим. Я хотел пойти с ней, не отпустили. Игорь закрыл лицо руками. Помолчали. Что тут скажешь? Уходите. Игорь схватил Антона за руку. Пока дети не привыкли, пока вы не сломались. Завтра на отчете вас по-настоящему проверят. Если мало сделали. Мы поняли. Я помогу. За Лену. И потому что... я уже все равно мертвый без нее. В глазах Игоря решимость самоубийцы. Человека, которому нечего терять. Что ты задумал? У меня есть канистра бензина. Припрятал. И зажигалка. Создам ситуацию. А вы уходите. Игорь, это безумие. Все это безумие. Весь этот гребаный подвал. Этот Степан с его рациональностью. Лучше сгореть, чем медленно сдохнуть по талонам. Встал, пошел к своему углу, обернулся. Когда начнется, не медлите. Шанс будет один. 10 вечера. В подвале потушили большинство ламп, экономии. В полумраке семья собирала вещи. Тихо, осторожно. Рюкзаки, одежда, остатки еды. Алиса сунула блокнот под куртку. «Мам, нас не поймают?» «Нет, малышка». Но в голосе сомнение. План был безумный. Игорь с канистрой бензина. Побег в самотоке. И дальше много километров по льду. Марк не спал. Сидел, прижимая солдатика. «Он говорит, будет больно». «Кому больно?» «Всем». В половине 11-го начали двигаться к выходу. Медленно, будто в туалет. Часовой у лестницы дремал, привалившись к стене. И тут... «Ах, Антон, Антон...» Степан покачал головой. «Вы же умный человек. Программист. С рюкзаками, ночью. Направление, выход. Зачем вести себя так нелогично?» Из темноты вышел Игорь. Опустил голову. «Прости. Он обещал показать, где Лена». Степан надел очки. «Предсказуемо. Люди готовы на все за информацию о мертвых. Странно, но факт. Игорь сообщил о ключе, о планах. Эффективная система. Доверие в обмен на данные». Охранники встали по бокам. Оружие направлено в пол. Пальцы на курках. «И что теперь?» — спросил Антон. «Возвращение на места. Сон. Завтра тестирование полезности. Результаты определят будущее». И тут Игорь поднял голову. «Да пошел ты, Степан! Я передумал!» Опрокинул канистру. Бензин растекся по полу. В руке зажигалка. «Или они уходят, или горим все!» Степан не шевельнулся. Очки отражали огонек. «Нелогично, Игорь. Давай посчитаем. Здесь 40 человек. Из них 12 детей до 10 лет. Вероятность их выживания при пожаре 15%. При эвакуации в минус 63 градуса — 0%. Ты убьешь минимум 34 человека. Ради чего?» «Ради...» «Выбор есть всегда. Дверь открыта. Статистика за 8 дней. Попыток побега — 12. Вернувшихся — 1. Выживших снаружи более 6 часов — 0. Математика против тебя?» «Твоя математика — хрень!» «Факты не лгут. Температура минус 63. Скорость ветра — 40 метров в секунду. Время потери сознания без укрытия — 8 минут. Смерть — через 12. Это не спасение, Игорь. Это убийство с отсрочкой». Степан сделал шаг вперед. Голос остался ровным. «Ты сожжёшь Машу, ей 4 года, Петю Сидорова, 6 лет, бабушку Зину, 73 года, не сможет бежать. Перечислять дальше? У меня есть полный список. Хочешь, зачитаю поимённо тех, кого убьешь? «Лучше сгореть свободными, чем жить рабами!» «Романтика. А вот реальность. Температура горения бензина — 840 градусов по Цельсию. Человек теряет сознание при вдыхании дыма через 2 минуты. Смерть от ожогов — одна из самых мучительных. Ты подаришь им 3 минуты агонии вместо 12 минут холода. Гуманно? Игорь дрогнул, но взгляд остался твердым. Ты манипулируешь цифрами! Я оперирую фактами. Вот факт. Твоя Лена прожила здесь 6 дней. Снаружи — 20 минут. Что эффективнее? Она умерла из-за тебя! Коррекция. Она умерла из-за минус 61 градуса по Цельсию. Я предлагал остаться. Ты уйти. Кто убийца? Нет. Игорь посмотрел на семью, на Степана. Потом улыбнулся, впервые искренне. Я уже мертв. Мертвым не страшно. Рука с зажигалкой опустилась. Степан рванулся вперед, срывая очки. Охранники скинули ружье. Время замедлилось. Щелчок. Огонь коснулся бензина. И мир взорвался оранжевым пламенем.